Девятая заповедь блаженства. Блаженнейсте, игда поносят вам, и ежденоты рекут, сяк зол глагол, но вы, лжущие мене ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Вот обетование великой награды терпеливцам. Посмотрите на нашу жизнь, как мы все тяжко страдаем под игом душевных скорбей. Все житие наше на земле болезненно и печали исполнено от клеветы, досаждения, укорения и иных многовидных бед и напастей. Беды от врагов, беды от сродних, беда от лжебратья терпящие. Не моществует бо тело, изнемогает и дух наш. Так молитвенно взываемый в акафисте, перед иконой Божией Матери, именуемой всех скорбящих радость. Особенно тяжкие душевные муки, когда бывают непонятны наши самые возвышенные духовные устремления, то есть именно то в нашей жизни, о чем Господь сказал в словах «На вы, лжущи, мене ради». Вот вы, видя несчастье у своих ближних, детей, мужа, родных, спешите в храм, зная, что только молитвой можно помочь им, а те, за которых вы только что молились со слезами, встречают вас дома потоками брани или гневными взорами, раздраженным тоном, только за то, что вы на несколько часов оторвались от нескончаемого потока суетных дел по дому, как больно и горько сердцу. Или живет человек далеко от храма, пригнули его к земле прожитые годы, и потому страшит расстояние, но желание побыть в храме, помолиться, подать записочку, отслужить молебен, взять святой воды преодолевает все. И вот спешит, как может такой человек в храм ночью по плохой дороге, преодолевает невероятные трудности в транспорте. И вот заходит он в храм, как ходатай перед Богом, о всем селении своем, о тех, кто хотел бы, да уже совсем не в силах дойти, и о тех, кто совсем забыл храм. А его осыпают укорами и насмешками. Ты еще все таскаешься в церковь, сидела бы дома и молилась. Вот помрешь где-нибудь на дороге. Или, видно, мало работать пришлось, что еще в такую даль ноги носят. Как больно сердцу такое непонимание. Непонимание того, что любовь к храму преодолевает, казалось бы, непреодолимое. Вы дорожите святынькой, хранящейся в доме, иконкой благословением, Евангелием, святой водичкой. И какими словами можно передать душевную муку, когда однажды, придя домой, видите полное разорение дорогого уголка над вашей святыней, надругались самые близкие вам люди. Вы бескорыстно, по чувству жалости и сострадания ради Христа, помогли кому-то своим трудом, а вас оклеветали, беспощадно обвинив в корысти, в нечестности, заподозрили не весь в какой грязи. Как тяжело переносить такую клевету. Вы стремитесь чем-то послужить в храме, обители, делая это от всего сердца. С большой любовью вкладываете в делание все свои таланты, все способности души и физические возможности, а вас упорно отказываются понимать. Вас гонят, поносят и всячески уничижают, бьют, толкают, унижают морально, может быть, даже физически толкнут, пнут, что-нибудь уронят на вас. Сколько мужества требуется, чтобы не бросить дело, не охладеть, не отчаяться, и главное, не возненавидеть гонителей. И сколько еще бывает всяких непониманий, ложных представлений, немыслимых обвинений, порождающих невыносимые муки души, те злострадания, кои превышают страдания мученические и превосходят величайшие подвиги христианских подвижников первых веков.